Когда хозяин закрепил на ее шее металлический ошейник и прикрепил к нему цепь, Лиана стояла смирно и не спрашивала, для чего он это делает. Даже когда он выводил ее за пределы спальни, девушка не спрашивала, что они делают. До этого ее еще никогда не выводили за пределы комнаты. Лиана думала, что он, может быть, поведет ее с собой на встречу с той самкой, которая приходила к нему, но вместо этого ее повели в столовую. Его пальцы приподняли лицо девушки, чтобы она осмотрела помещение, а не глядела только в пол. И как только ее взгляд пал на Диара, сердце стало быстро биться в груди. Лиана не знала, было ли это любезностью со стороны хозяина или он решил подразнить ее, но в любом случае почувствовала себя счастливее, что смогла хотя бы взглянуть на него. Она старалась впитать каждую деталь. Тот же зеленовато-бронзовый цвет металлических колец на его шее, то же расположение шипов на плечах. Взгляд его янтарных глаз был сосредоточен на девушке, но как только ее потянули вперед за цепь, он встал из-за стола и повернулся к ней спиной. Лиана почувствовала, как внутри нее что-то умирает при виде того, как он уходил. Она села на колени у стола и чуть было не закричала ему вслед. В глотке уже все слишком стянуло, чтобы заговорить, пока девушка боролась со слезами. Она чувствовала себя забытой. Проходили месяцы, во время которых она даже не видела Диара. Хозяин теперь уже достаточно часто водил ее по дому, и она едва замечала Диара. Через Аккору она узнала, что теперь он являлся кровожадным охотником и выбрал себе прозвище «Ларджабхуджа», что на языке Юджа означает «темный дух». Некоторые уже стали его так называть. Аккора, видимо, была рада тому, как хорошо у него шли дела, каким сосредоточенным и многообещающим охотником он стал с тех пор, когда прошел испытание. Прошло уже 2 земных года с тех пор, как игуана забрела в трофейную и разбила череп. И когда Лиана и ее хозяин направились в комнату, Диара встал перед ней, загородив весь коридор массивным трофеем, который он тащил с собой. Это был такой же череп, как тот, что он показывал ей в трофейной, череп королевы ксеноморфов. Хозяин стоял рядом, а Лиана смотрела на череп своими голубовато-серыми глазами с холодом в сердце, которого там до этого никогда не было. Диара осторожно поставил череп и заговорил на английском. «Лиана, будешь моей самкой?» Девушка быстро ответила ему на языке Юджа, которому научилась в его отсутствии. «Не надо делать мне предложение на этом грязном языке». Он смотрел на нее где-то с минуту, а затем, заикаясь, спросил на языке Юджа. «Ты меня слышала?» «Нет, я только что сделал тебе предложение». «Ох», Лиана произнесла всего одно слово после минуты молчания. «Так ты принимаешь его, будешь моей самкой?» С нетерпением спросил он. Взгляд девушки опустился на пол, и ее хозяин вмешался. Побои сделали ее послушной. «Она подчинится любой моей команде». Он извлек из ножен лезвие и подал ей. «Воткни его себе в руку». Лиана схватила кинжал и без колебаний воткнула его себе в руку, и лезвие прошлось меж двух костей. Она просто вздрогнула от боли и снова взглянула на Диара, до сих пор восхищаясь его янтарными глазами. Девушка не вынимала лезвие из руки, зная, что из раны обильно потечет кровь. Сейчас кровь только выступила на коже вокруг лезвия и капала на пол. Диара был в ужасе, его жвала стали вялыми. Лиана же смогла придумать только одно оправдание. «Ты бросил меня, только ради охоты, ради того, чтобы освободить тебя. Я все еще люблю тебя. Будь моей самкой». Хозяин снова вмешался. «Ты был чересчур нежен с ней. Теперь она сильна и в то же время послушна». Он посмотрел на Лиану и сказал: «Скажи ему нет, и тогда ты все еще сможешь заполучить череп, поскольку так принято». Уверенным голосом девушка ответила: «Нет». Ее хозяин шагнул вперед мимо Диара, чтобы взглянуть на череп, и провел рукой по его гладкой и отполированной белой поверхности. «Это не считается», — взревел Диара, подойдя ближе к Лиане. «Это не считается», — она не ответила отказом. «Она лишь сказала то, что ты велел ей сказать». Хозяина раздражали эти детали. «Скажи ему, что ты отказываешься». «Я отказываюсь», — заявила Лиана. «Нет, это все еще не считается». Диара теперь встал перед девушкой, закрывая ее руками, и сказал. «Она не сказала, от чего именно отказывается. Она могла отказать тебе. Она должна произнести полное предложение, глядя мне в глаза, и сказать, что не хочет быть моей самкой». Лиана боролась с желанием посмотреть ему в глаза и прошептала: «Диара, ты все усложняешь». Девушка сгибала пальцы, терпя боль от лезвия в руке. Хозяин снова скомандовал: «Ты его слышала, покончи уже с этим». Скажи ему ясно и понятно, что отказываешься от его предложения. Отказать ему в третий раз уже было невозможно, слишком сильную боль это причиняло. Она уже смогла сказать «нет» и «я отказываюсь», и это уже было трудно как никогда. «Если бы я сказала, что люблю тебя, ты бы мне поверил», — Диара заурчал, вспомнив эти слова, произнесенные ею еще на земле. Хозяин зарычал и резко повернул голову в сторону Лианы, убрав руки от черепа. «Я принимаю твое предложение». Девушка ожидала от него поцелуя или объятий, но Диара отодвинул ее назад и повернулся к второму Юту. «С этого момента она больше не твоя собственность». Сказав это, Диара со всего маху врезал ему по лицу, и Ют упал на пол. Тогда он повернулся к Лиане и обхватил ее своими сильными руками, прижимая к себе. Он прижался лицом к женской шее и вдохнул ее запах, пока девушка боролась с желанием оттолкнуть его, все еще держа в себе обиду. Она не осознавала, что начала плакать, пока не почувствовала на своей щеке что-то влажное. Руки Диара переместились, и Лиана не успела ничего осознать, как он поднял ее и понес в медицинский кабинет, оставив череп и лежащего на полу Юта. Он посадил девушку на стол и достал медицинский гель. Одной рукой он осторожно извлек лезвие из ее руки, а второй быстро наложил матовый гель на рану. Кровь практически не текла, а потом рана и вовсе затянулась на их глазах за считанные секунды. Лиана смотрела, как мышцы его шеи напряглись, и он сломал лезвие, даже не порезавшись при этом, после чего в гневе бросил куски сломанного металла на пол. Тогда черные когти коснулись женской шеи, скользнув под металлический ошейник, и он разломал металлу на две половины, которые потом также со злостью швырнул на пол. Его глаза осматривали тело девушки, которая несомненно похудела за это время. Стараясь не причинять ей боли, Диара потянул Лиану за руку, чтобы она слезла со стола и встала на ноги. Тогда он повел девушку через украшенные орнаментом коридоры в столовую. Он сел на один из больших стульев, а Лиана опустилась на колени рядом с ним. Диара зарычал и быстро поднял ее. «Ты теперь не зверушка и не собственность клана. Ты, моя самка и ровня, поэтому сидеть будешь за столом». Лиана села на стул, пока в помещение зашел слуга и спросил насчет их заказов. Диара ответил, что не голоден, но побуждал Лиану поесть. Хоть она и знала язык, но специфические названия вещей, характерных их культуре, все еще были ей незнакомы. Она терялась в названиях разных видов мяса и блюд. «Просто что-нибудь», — сказала девушка, и Диара заказал для нее разное. Небольшие порции разных видов мяса, кусочки фруктов, пиалы с супом, овощи и многое другое было выложено на стол перед ней. Сперва Лиана потянулась к мясу, пальцами кладя кусочки в рот. Вкус был таким богатым и насыщенным. Девушка не привыкла к такому качественному мясу, поэтому стала жадно поглощать мясо разных видов и цветов, пока Диара не положил ладонь на ее руку. «Не торопись». Лиана посмотрела на него, понимая, что повадилась есть быстро, пока до еды не добирался пес или пока хозяин не забирал. Она старалась противиться желанию проглотить все, что в данный момент было во рту, и продолжала прожевывать и смаковать. Девушка съела все, что было выложено на столе, даже выпила бульон, но от того, что желудок так растянулся, ей стало плохо. Встав из-за стола, девушка почувствовала, как в животе стало урчать и стягиваться. Она стиснула зубы, стараясь подавить приступ рвоты. Девушка шагнула вперед и остановилась, чувствуя, как в желудке происходила самая настоящая война, и как его содержимое пыталось выйти наружу тем же путем, которым вошло. Она тогда посмотрела на Диара, который наблюдал за ней с беспокойством, медленно шевеля жвалами, и выглядела так, будто он не понимал, что с ней такое. Лиана быстро закрыла себе рот рукой, но это не помогло, и в результате она отрыгнула все на свою руку и на пол перед собой. Она не привыкла поглощать такое количество еды за раз, и ее система пищеварения была буквально в шоке от такого внезапного растяжения желудка. Девушка чувствовала себя неловко и жалко. Диара обошел рвоту на полу, поднял Лиану на руки и понес в свою ванную. Девушка стояла смирно, позволив ему раздеть себя. Диара включил душ и вытер ей лицо. Когда она помылась, он вытер девушку и одел, как вдруг у двери раздался жужжащий звук. Диара раздраженно заворчал, но все же направился к двери посмотреть, кто пришел. Лиана с любопытством следовала за ним. Она смотрела, как в комнату был приглашен высокий ют-самец, который имел гораздо более светлые пятна на коже, чем другие. Девушка узнала его, это был лидер клана. Из всех посетителей, Ковалиана ожидала. Первой в списке была Аккора, но вторым гостем, вошедшим в комнату, оказался Кадрока, тот самый подросток, с которым ей в свое время пришлось бороться. За 2 года он увеличился в росте и нарастил мышечную массу. Лиана понимала, что его статус теперь повысился до молодой крови, если не до окропленного. Повинуясь инстинкту, девушка избегала их взглядов и поклонилась, но грубые руки подняли ее плечи, и она увидела, как Диара пристально смотрел на нее, держа за плечо так крепко, что было почти что больно. Лиана ожидала наказания с его стороны, толком не понимая, в чем провинилась. «Ты больше не их собственность, не кланяйся». Его голос звучал настолько сердито, что сиюминутной реакцией Лианы было извинение. «Простите, хозяин». Диара резко убрал руку от ее плеча и сделал шаг назад. «Никогда больше не называй меня так». Лиана теперь не смотрела в глаза и ему, но чувствовала его взгляд на себе. Диара тогда повернулся к гостям. «Оставьте нас», — сказал он. Гости развернулись и молча удалились, пока Диара и Лиана остались в комнате одни. Он долго молчал, а потом схватил девушку за запястье и вывел в коридор. Вскоре он подвел ее к своему кораблю, и Лиана не могла понять, что происходит. Диара сел в кресло перед голограммами, в спешке переключая что-то на панели управления. Они покинули дом, а потом и планету, и вскоре экран погас, на нем не было видно даже звезд. Лиана знала, что может задать ему вопрос без последующих побоев. «Куда мы летим?» «На первую необитаемую планету. Не надо, чтобы кто-то еще был рядом с тобой, пока твоя голова не прояснится». Лиана стыдливо скрестила руки на груди. Его слова заставили ее чувствовать себя пациентом психбольницы. Полет был скучным, и девушка наблюдала, как он проводил манипуляции с диагностикой корабля, связываясь с Аканатоном, чтобы тот положил череп королевы ксеноморфов в коридор у его комнаты. Потом он стал тщательно изучать каждую планету, которая попадалась на пути. Они пролетали мимо многих планет, и каждая казалась ему неподходящей. Лиана стала уставать от скуки и отошла от него. Она прыгнула на кровать, заворачиваясь в шкуры, но почувствовала, как кто-то стягивал их с нее. Диара тихо последовал за ней. Растерявшись на минуту, девушка подумала, что он был против того, чтобы она спала в его кровати, но все беспокойство испарилось, когда Диара забрался на постель и прижал Лиану к себе, обняв одной рукой. Девушка чувствовала себя в безопасности, находясь в его объятиях, и позволила себе положить голову на изгиб его руки. И все же она чувствовала, что стала слабее, и уже не была собой. Диара был прав, ей необходимо прояснить свой разум. Хоть по сердцу разливалось тепло, снова лежа рядом с ним, но Лиана чувствовала себя как-то отдаленно, будто оба являлись кусочками пазла, которые больше не были в той форме, чтобы подходить друг к другу. Все просто казалось уже не таким, как раньше. Лиана смотрела на своего охотника, задаваясь вопросом, почему так. Ее глаза видели только шрамы на его коже, глубокие, морщинистые линии и деформированные выступы, но ответа на свой вопрос она так и не нашла. Глава 33. Диара быстро заснул, лежа на спине рядом с девушкой, но она несколько раз за ночь просыпалась от урчания в желудке. Медленно и осторожно, Лиана отодвигалась от него, наблюдая за дыханием охотника. Она не хотела будить его, иначе он будет пытаться кормить ее, когда девушка сама могла делать такие вещи. Когда ее ноги наконец коснулись пола, Лиана встала с кровати. Она научилась ступать тихо и не издавать ни единого звука, так как если вдруг будила хозяина во время похода в ванную, он избивал ее. Лиана сейчас находилась в кладовой, набивая рот всем, что бросалось в глаза в первую очередь. Пока Диара не было рядом, она не замедляла скорость поглощения пищи, но остановилась тогда, когда почувствовала, что до сих пор испытывает легкое чувство голода, чтобы не переедать, как в прошлый раз. Наевшись, девушка отправилась обратно в постель. Однако ее внимание привлек экран корабля, и Лиана остановилась перед ним. Ее глаза глядели на темный лес за пределами корабля. Он выглядел прекрасно и напоминал ей о лесистой местности у ее дома, на земле, с толстыми, старыми деревьями, листвой и лунным светом, который зловеще светил сквозь деревья. 2 года девушка не покидала дома, 2 года не могла вдохнуть свежего воздуха. Живя на земле, она неоднократно совершала прогулки по лесу, что ее успокаивало. Лиана чувствовала, что сейчас ей необходимо такое облегчение. Разумно было бы разбудить Диара и попросить, чтобы он отвел ее в лес, и девушка знала, что он не откажет. Но вместо этого она зашла в оружейную и стала осматривать стены. Подумав минуту, Лиана прикоснулась к копью. Она сняла его с места и нажала на рычаг, расположенный на рукоятке, чтобы копье выдвинулось во всю длину. Лиану передернуло от этого звука, хоть она и понимала, что корабль хорошо изолирован. Эта штука была огромной, слишком длинной, чтобы девушка могла успешно владеть ею. Плазмомет был чересчур мощным оружием для нее, а использование лазерных сетей в лесу – вообще ад. Если попробовать метнуть его диск или сюрикен, то это, скорее всего, может в результате отсечь ей голову. Также она не знала, как пользоваться его хлыстом. А вот двойной меч представлял интерес. К его краям были привязаны очень маленькие черепа с обеих сторон от лезвий, и он был короче, чем копье. Он выглядел как более примитивное, но удобное оружие. Лиана сняла со стены двойной меч, чувствуя его легкий вес в руке, и прикрепила к бедру пистолет, стреляющий сетками. Носить их было не так удобно, как Глок-20, но надо привыкать. Опустив трап корабля, девушка прищурила глаза от звука, и тогда встала в проходе, глядя на лес. Лиана прекрасно понимала, что сойти с корабля в инопланетный лес было ужасной идеей, но ей было плевать. Ее волосы развивались на ветру, который нес с собой запах леса, и все это казалось ей таким земным. Лиана сошла по трапу, отдаваясь чувству влажной земли под своими босыми ногами. Как только она добралась до деревьев, уйдя с открытого пространства, где находился корабль, девушка услышала, как трап закрылся. Тогда она посмотрела назад и не увидела ничего, кроме темной, открытой местности, поскольку корабль до сих пор находился в режиме маскировки. Несмотря на это, девушка продолжала путь в лес, желая чувствовать порыв, как во время катания на мотоцикле, полета на дельтаплане или спуска с горы. Она просто хотела чувствовать себя живой, хотела забрести в лес и встретить что-нибудь. Любопытство взяло на ней верх, и Лиана начала обследовать каждую деталь в темноте. Она касалась пальцами грубой коры деревьев, узнав, что это было меньше похоже на кору, чем казалось поначалу. Вместо внешнего роста, рифленый ствол дерева казался результатом того, что его поверхность сгибалась сама по себе, как высыхающий кактус. Добравшись до мелкого ручья, Лиана перескочила через ряд камней только чтобы оказаться на другой стороне и при этом поскользнуться. Ее ступня и один край меча опустились в холодную воду, но хоть теперь девушка была рада, что на ногах не было обуви, которая бы промокла и только раздражала. Лиана шагнула в множество белых цветов, которые росли вдоль берега, но как только ее нога коснулась их, цветы тут же исчезли. Заинтригованная девушка наклонилась, чтобы посмотреть, действительно ли цветы закрылись при соприкосновении с ее ногой. Хоть в темноте было трудно что-то разглядеть, но оказалось, что лепестки просто стали прозрачными, а не закрылись. Лиана намеревалась узнать, как и почему это произошло, поэтому опустила кончик меча в воду и наблюдала, как капли капали на цветы. Они исчезли только тогда, когда к ним прикоснулась мокрая нога, поэтому девушка подумала, что все дело в воде. Каждая капля, падающая с кончика меча, вызывала реакцию у цветка, и белые лепестки становились прозрачными. Хруст сухих листьев заставил девушку переключить внимание на лес, и она стала резко оглядываться вокруг, пока ее глаза выискивали какое-нибудь движение. Осматривая деревья, Лиана сжала меч крепче, чувствуя, как ладонь вспотела. Ничего не двигалось, но Лиана прекрасно понимала, что этот звук был вызван не ветром. Там что-то было, и она смело пошла вперед, чтобы узнать, что именно. Девушка старалась ступать как можно тише, чтобы не вспугнуть животное, которое скрывалось во тьме. На чужой планете, о которой у нее не было никакой информации, Лиана не знала, чего ожидать, но она хотела видеть это животное. По услышанному звуку девушка не могла определить, насколько близко оно находилось, поэтому медленно двигалась вперед. Деревья были старыми, а их стволы толстыми, и даже рук троих человек не хватило бы, чтобы обхватить ствол одного такого дерева, поэтому за ним можно было очень хорошо спрятаться. Наконец ее взгляд уловил движение, но это было не на земле. Девушка подняла голову, глядя на самую низкую ветку дерева, которая находилась далеко от нее. Она видела движение, но не могла понять, что именно двигалось, будто это нечто было невидимым. Лиана задумалась, а может, это был Диара, который проснулся и теперь выслеживал ее. Она подошла ближе, и что-то снова зашевелилось, похожее на призрака на ветке. Когда подул ветер, и ветки раскрылись, словно балдахин, бледный лунный свет наконец осветил его глаза. На секунду Лиане удалось краем глаза заметить радужные оболочки цвета ртути. Они отражали свет, словно зеркало, и цвет обрамлял двойные зрачки в виде щелочек, как у кота, а глаза имели миндалевидную форму. Девушка тут же остановилась и сосредоточилась на своем дыхании. Лиана подняла меч в оборонительной позе, держа руки на металлической рукоятке, и была готова к атаке. Хоть она не могла определить точный размер и форму животного, но то, что оно имело двойные зрачки, очаровывало девушку. Опасное оно или нет, Лиана хотела видеть больше, узнать, что это вообще такое. Сглотнув слюну, она стала маленькими шагами приближаться к дереву, где сидело животное. Когда она оказалась в 20 футах от дерева, послышался странный звук наподобие глубокого утробного рыка, который мог издавать аллигатор. Девушка восприняла это как предупреждение, и это заставило ее остановиться. Лиана не спускала глаз с ветки, боясь, что если животное сдвинется с места, она потеряет его из виду совсем. Однако, похоже, она разозлила этого зверя, так как он резко сменил позу. Девушка слышала, как острые когти царапали дерево, как вдруг животное спрыгнуло вниз и приземлилось с глухим ударом. Ее сердце быстро билось, но Лиана стояла на месте и смотрела, как зверь начал приближаться к ней. Лунный свет просачивался сквозь деревья, сияя ярче сквозь более открытые места в листве. Когда животное вышло туда, где было больше света, Лиана смогла увидеть, что оно не было невидимым, а просто настолько темным, что просто казалось таковым. Зверь имел телосложение большой кошки, и все его тело покрывало густая шерсть цвета индиго. Между его сияющими глазами виднелся костяной гребень длиной в 1 дюйм, который начинался от носа и заканчивался на голове. Над каждым глазом был также виден костяной шип, ближе к центру морды, но слегка выступающий. Лапы имели странную округлую форму, и с каждой стороны имели пальцы, а не по 5 пальцев спереди, как у земных животных. Зверь снова издал глубокий рык, обнажая ряд острых зубов. Он выглядел величественным, но в то же время и смертоносным. Животное остановилось в луче тусклого света, пристально смотря на Лиану. Его голова была опущена, шея защищена, и тело готово к драке. Девушку пробрал страх, пока она ждала, когда животное решит, представляла ли она угрозу или же была добычей. Вдруг она почувствовала себя неполноценной, без брони, потеряв столько веса, и теперь сжимая в руке такое простое оружие, палку с острым металлическим наконечником. Однако девушка не могла не восхищаться таким внушительным животным, и тогда начала успокаиваться. Она не хотела выглядеть добычей, но более того, не хотела быть угрозой и отпугнуть животное. Все еще держа меч наготове, Лиана стала медленно сгибать колени, чтобы выглядеть ниже. Она опустилась, готовясь вскочить на ноги, если возникнет необходимость, но старалась не выглядеть угрожающей. Шерсть животного блестела в лунном свете, пока оно шло вперед, но когда Лиана не сдвинулась с места, зверь замедлил ход. Казалось, что он на минуту задумался, а потом его плечи потихоньку выпрямлялись, а задние лапы согнулись, чтобы сесть перед девушкой. Они находились на расстоянии около 10 футов друг от друга, но такое животное, которое весило около 300 фунтов и размером было почти с тигра, казалось гораздо ближе, чем оно находилось на самом деле. Лиана наблюдала, как его грудь вздымалась и опускалась с каждым вдохом и выдохом, пока животное смотрело на нее. И когда ветер подул за спиной девушки, инопланетное создание с любопытством подняло нос к воздуху, явно пытаясь уловить ее запах. Как и в ситуации с медведями на земле, Лиана не осмеливалась приближаться к животному, чтобы не спровоцировать, иначе ей с чувством стыда в душе придется убить его. Поэтому девушка решила наблюдать за ним и изучать, восхищаясь им на расстоянии. Она знала, что в конце концов, как и каждому медведю из ее прошлого, этому зверю надоест все это, и он пойдет дальше. А пока этого не произошло, девушка была рада позволить себе создавать теории касательно данного животного. Пока оно так сидело передом к ней, Лиана не могла определить его пол, но что-то подсказывало ей, что это была самка. С его двойными зрачками оно должно было видеть все иначе, чем Лиана. Глядя на темную шерсть и как она отливала свет, девушка понимала, что это животное являлось ночным хищником и могло хорошо видеть в темноте. Также оно умело хорошо лазать, имея столько пальцев на лапах. И хоть оно имело кошачье тело, у этого животного не было хвоста. Лиана размышляла о том, как ему удается держать равновесие и быстро поворачиваться. К тому же, у него не было ушей. Не успела она закончить наблюдение, как вдруг зверь встал. Лиана склонила голову на бок, в какой-то степени расстроившись, что ему так быстро наскучило сидеть рядом с ней. Однако животное не развернулось и не пошло в сторону, чтобы обойти девушку сбоку. Вместо этого животное стало медленно и уверенно идти прямо к ней. Неморгающие глаза зверя заставили Лиану нервничать, но он до сих пор не нападал на нее. Если бы она была для него добычей, то он бы побежал за ней или набросился. Животное сократило расстояние между ними, выйдя из области света и скрывшись в тени перед Лианой. Шерсть цвета индиго обеспечивала ему прекрасный камуфляж. Лиана опустила лезвие, чтобы оно находилось на уровне груди животного, надеясь, что оно остановится перед лезвием. И оно остановилось, но повернуло голову и с любопытством стало обнюхивать острый, сияющий металл. У Лианы медленно открылся рот, когда она увидела, что у зверя моментально выросли усы. Они не представляли собой традиционные растопыренные усы, как у земных кошек, а были очень тонкими, розовыми и волнистыми, как узкие ленточки, развивающиеся на ветру. Лиана стояла, вытаращив глаза и не веря в реальность происходящего. Животное немного подвинулось в сторону, все еще обнюхивая меч и двигая носом выше, чтобы обнюхать покрытую орнаментом штуку, которую девушка держала в руках. Похоже, его больше интересовал запах, исходящий от оружия, чем от нее, и Лиане было интересно, почему. Возможно, все дело в черепах животных, в коже, которой они привязаны к мечу, в самом металле или в запахе юджа. В любом случае, девушка застыла на месте и ее пронизывал страх, когда рот животного приближался к ее руке. Рука Лианы дрожала, когда она почувствовала горячее дыхание зверя там, где рука сжимала рукоятку оружия. И пока он казался просто любопытным, Лиану стало одолевать желание прикоснуться к нему. Зверь стоял прямо рядом с ней, и все, что надо было сделать, это медленно протянуть вторую руку и слегка дотронуться до его богатой шерсти. Девушка не хотела спровоцировать агрессивную реакцию у животного, но начала неторопливо тянуться к нему, глядя ему в глаза в поисках признаков враждебности. И когда она протянула руку, дотрагиваясь до животного, девушка рассчитывала почувствовать мягкую шерсть, но ощущение было легким и щекотным, а также чуть липким. Лиана перевела взгляд с морды зверя на свою руку и застыла, увидев, как сбоку у него выросли такие же усы, как и на морде. Это должны были быть какие-то рецепторы, но Лиана толком не понимала, для чего они предназначались. Тонкие розовые отростки поднялись к ее руке и заскользили по коже одновременно с поглаживающими движениями по спине, хоть девушка еще и не прикоснулась к шерсти животного. Они поднимались над поверхностью шкуры, вырастая из шерсти в тех местах, куда двигалась рука Лианы. На ощупь они были слегка липкими, но щекотали кожу, как мягкое птичье перо. Лиана была просто поражена. Тут она почувствовала что-то теплое у своей ноги и быстро посмотрела вниз, увидев, что животное переключило внимание с оружия на нее, медленно открыв рот, и его зубы были нацелены на ее ногу. Лиана отодвинулась на пару футов, подставив рукоятку меча между собой и животным, но держала его лезвием вниз, чтобы не поранить зверя. Увидев, что девушка отступает, зверь придвинулся ближе, беспечно замахиваясь лапой на оружие и резко отодвинув его в сторону. Сердце бешено колотилось в груди Лианы, хоть она всеми силами старалась сохранять спокойствие. Животное до сих пор не пыталось напасть на нее и только казалось любопытным, вдруг даже игривым. Лиана чувствовала, что стоит отдалиться от него, если окажется, что у этого зверя плохой характер, но не чувствовала необходимости нападать. И пока она продолжала отступать назад, инопланетное животное все больше намеревалось подойти ближе. Глава 34. Инопланетный зверь внезапно схватился зубами за середину меча и с достаточной силой вырвал его из руки Лианы. Тогда он игриво скакнул от нее и побежал через деревья с мечом в зубах, пока темнота не сделала невидимым его всего, кроме, собственно, оружия. Потом оно опустилось и его положили на землю на расстоянии примерно 20 футов, и тогда животное стало снова подходить к девушке. Лиана наблюдала за блеском на его шерсти, пока оно приближалось, и ее рука скользнула к пистолету на поясе. До того, как зверь успел добраться до нее, Лиана заметила какое-то размытое движение, и в бок животного воткнулся толстый металлический кол. Зверь испустил жуткий визг, будто завизжала свинья, но потом с помощью рта вытянул кол из бока так легко, будто это была зубочистка, и бросил его на землю. Это было боевое копье. Лиана резко повернула голову туда, откуда оно было брошено, и заметила Диара. На нем были надеты сетка, броня и маска, и сам он внушал страх одним своим видом. Лиана уже и забыла о животном, но оно быстро дало о себе знать, как что-то ударило ее в грудь. Девушка упала, а ее голова приземлилась на мягкую землю и сухие листья. Повинуясь инстинкту, она резко подняла руки, толкая здорового зверя в грудь, пока тот навис над ней, и ее пальцы погружались глубоко в его шерсть. Зверь наклонил голову, и его зубы сомкнулись на ее горле. Девушка паниковала и пиналась, но его зубы не прокололи кожу на ее шее. Сомкнув челюсти на ее глотке, зверь стал утаскивать Лиану за собой как новую добычу, набирая при этом скорость движения. Она еле смогла заметить диск, который был брошен в их сторону, но животное навалилось всем весом на девушку, чтобы увернуться от диска, когда он пролетел над шерстью зверя. Он не стоял передом к летящему диску, поэтому не мог видеть, как в него что-то летело, но каким-то образом смог это распознать. Лиана также понимала, что у животного не текла кровь там, где в бок всадили копье. Зверь поднялся, дав девушке возможность дышать, но до сих пор намеревался утащить ее. Воздух пронзил разъяренный, оглушающий рев, отчего она застыла, и сердце забилось как бешеное. Когда зверь услышал звук и повернулся, чтобы посмотреть, кто бросает ему вызов, Лиана увидела Диара. Его голова была чуть наклонена назад, как у волка, завывающего на луну, а руки растопырены так, будто он всем своим видом говорил: «Давай». Зверь отпустил Лиану и полностью развернулся к нападающему. Она смотрела, как через шкуру на его спине стали виднеться позвонки, и тогда он поднялся на задние лапы, словно медведь. Животное тоже издало рев, подобный реву дракона или динозавра, и размахивало передними лапами в воздухе, чтобы казаться пугающим, но на Диара это не произвело никакого впечатления. Охотник прыгнул вперед, с намерением воткнуть копье в зверя, но тот увернулся. Это не сильно походило на борьбу, а больше на танец между этими двумя. Они постоянно двигались, вперед и назад, влево и вправо, чтобы уворачиваться и наносить удары. Диара был яростно настроен убить это животное, а оно, в свою очередь, было больше заинтересовано в том, чтобы измотать охотника. Но когда подворачивался удобный момент, зверь был готов нанести удар. Взмахи лап зверя оставляли царапины, но не смогли порвать сеть на теле Диара. Зубы кусали его мышцы, но это не ослабило охотника, и он быстро пришел в себя после того, как зверь сбил его с ног. Животное было так же сосредоточено, как и он, и даже получая удары по морде и лапам, ни одна кость у него не сломалась. Каждый раз, когда ему в бок всаживали копье, у зверя ни разу не потекла кровь. Лиана с ужасом смотрела, как оба приготовились нанести друг другу финальный удар, чтобы борьба закончилась. Диара поднял копье, но зверь снова бросился на него. Охотник не собирался на этот раз уворачиваться, но держал точный прицел, крепко сжимая в руках копье. Животное наткнулось на копье, повалив Диара на землю и прижав его. К большому удивлению Лианы, зверь не погиб. Костяной гребень, который красовался на голове животного, теперь выпирал во всю длину и высоту, походя на лезвие топора, и теперь использовался в качестве оружия. Зверь со всей скорости ринулся на Диара. Это могло показаться бесполезным, учитывая металлическую маску на лице охотника, но однако это был эффективный удар. Острый костяной гребень проломил насквозь его биомаску, и звук от удара заставил Лиану содрогнуться. Диара поднял руки и отбросил насаженного на копье зверя в сторону и забрал копье, чтобы не проиграть. Сейчас был бы самый подходящий момент нанести удар, пока зверь вставал на ноги, но сначала надо было снять поломанную маску. К этому времени оба уже стояли на ногах и смотрели друг на друга. Диара бросил маску на землю, оставляя свое лицо более уязвимым. Если в следующий раз зверь снова нанесет такой удар, то уже пробьет ему череп, а не маску. Лиана беспокоилась за Диара, но и за животное тоже. Было бы так обидно убивать такое потрясающее животное, особенно если оно даже не навредило ей. Во всем виноват Диара, что напал на него, и теперь сам может погибнуть. Девушка была намерена вмешаться в драку и нашла меч с маленькими черепами на концах. Эти оба тупо собирались убить друг друга, и ее уже тошнило от крови и драк. Но нападать на кого-то из них с этим мечом было бы глупо. Если она отвлечет Диара, то зверь может решить напасть на нее, нежели убежать. Если она нападет на зверя, то он не будет на нее смотреть так, как до этого, и решить убить. Вспомнив о пистолете, стреляющем сетками, девушка извлекла его и побежала в сторону дерущихся. «Диара, уйди от животного!» — крикнула она. Охотник не обращал на нее внимания, и когда девушка попыталась подойти ближе, он ударил тупым концом копья ей в живот. Переместившись вперед, когда Лиана пыталась встать сбоку от него, чтобы выстрел был точным, если она случайно попадет в Диара, он будет пойман в сети уязвим, но не позволит ей вмешиваться в драку. Лиана старалась обойти его, но он все время вставал перед ней. Когда зверь нападал, Диара парировал удар и потом с помощью копья отодвинул Лиану подальше. Он не разговаривал с девушкой, сохраняя дыхание. Рассерженная Лиана опустилась на землю и быстро выстрелила из пистолета между его ног и смотрела, как зверь упал назад и был прижат сетью к основе дерева, пытаясь при этом высвободиться. Диара зарычал, но убрал копье, вместо этого выдвинув зазубренные лезвия на руке. Он стал шагать вперед с намерением покончить наконец с борьбой. Но Лиана вскочила на ноги и храбро встала перед пойманным в сеть животным. Держа меч в одной руке, она держала его острием вперед в качестве предупреждения, пока охотник продолжал подходить. Диара смотрел на нее, сдерживая желание широко раскрыть жвалы от гнева. «У тебя есть предсмертное желание? Собираешь убить меня?» — плюнула в ответ Лиана. Он практически весь ощетинился от злости и напряжения, но смягчил тон. «Зачем ты вообще ушла с корабля? Ты хочешь погибнуть? Мне просто была нужна свобода. Я не чувствовала себя свободной с тех пор, когда вы похитили меня с моей планеты, и все стало еще хуже, когда тот Юд запихнул меня в клетку. Я просто отправилась на прогулку, и все было хорошо, пока не появился ты и все испортил». Сказав это, Лиана стиснула оружие покрепче, целясь в сердце охотника. Но Диара, зная, что ничто их больше не разлучит, даже оружие в руках его самки, продолжал шагать вперед. Взгляд девушки переместился на лезвие, смотря, как оно резало его кожу из-за сильного давления, и из раны потекла ярко-зеленая кровь. Наконец она резко убрала лезвие и прошипела: «Не делай этого. Отойди в сторону, Лиана, чтобы я смог разрезать сеть и убить его. Это редкое животное, будет ценный трофей». «Да, редкое, и это повод убивать его? Я так не думаю». Лиана с уверенностью воткнула в землю меч в знак того, что она не сдвинется с места. Девушка проделывала большой труд, ловя и отслеживая медведей-гризли, и потом год за годом их все равно убивали охотники. Теперь ей предстояло защитить еще одно животное, и очередной охотник желал его смерти. Оно редкое здесь, но не вымершие. Добираться до их родной планеты занимает несколько месяцев. Их доставляли ближе для испытаний, и этот, видимо, сбежал. Если я убью его, то смогу повысить свой статус. И это все, что тебя волнует, твой статус. Я ненавижу тебя. Я хочу домой, обратно на землю. Жвалы охотника подергивались, но Лиана не могла определить, смогли ли ее слова как-то повлиять на него. Статус предназначался для тебя, чтобы заявить на тебя право. Я сначала тоже так думала. Верила, что ты охотился ради моего спасения. Но потом я потеряла веру. Девушка опустила голову, глядя на фосфорическую кровь на его груди. Почему потеряла надежду? Я люблю тебя, нежно прострекотал Диара. Тогда почему ты ушел, когда я увидела тебя в столовой? Почему не сказал, что любишь меня и не попытался помочь? Почему ты просто повернулся ко мне спиной? Ты оставил меня. Я не мог видеть тебя такой худой, пока сам обедал. Не мог видеть тебя под его контролем. Я должен был немедленно отправиться на охоту. Я много раз сбегала, просто чтобы увидеть тебя. Знала, что меня изобьют и причинят боль, но я хотела добраться до тебя. Но тебя никогда там не было. Диара молчал где-то с минуту, впитывая ее слова, а потом ответил: «Я должен был охотиться». Он указал на новые шрамы на своем теле. Лиана покачала головой, горение отпускало ее. Два ужасных года невозможно просто так стереть из памяти. Диара шагнул ближе и попытался взять из ее рук оружие, но девушка так крепко держала его, что охотник прекратил попытки и просто взял ее лицо в свои руки. «Только ты и матка ксеноморфов смогли оставить на мне свои метки, больше никто». Он нежно указал на раны от пуль, оставленные Лианой. Напряжение в ее теле чуть отступило. «Таковы уж самки». Девушка издала короткий, сухой смешок и спросила: «Почему ты не избавишься от этих шрамов, которые я тебе наставила? Мне не нравится смотреть на них. Никогда. Они останутся. Это постоянная метка, и еще долго после того, как твоя короткая уманская жизнь закончится, У меня будут эти шрамы, чтобы помнить о тебе, навсегда». Диара уже был так близко к ней, но прижимался еще ближе, пока оружие было крепко зажато между ними. Он наклонился, чтобы поцеловать девушку, но она отвернулась от него, пока в глазах стали выступать слезы. Он не обращал на это внимания и резко схватил ее за подбородок, чтобы поднять лицо. Лиана на секунду взглянула в его янтарные глаза, как тут же его рот прижался к ее губам, а жвала ласково терлись об лицо, как бы требуя, чтобы она ответила на поцелуй. Девушка заплакала, и теплые слезы наконец стали скатываться по щекам. Ее тело оставалось напряженным, пока девушка продолжала сжимать в руке оружие и плакала, но Диара не сдавался. Вместо того, чтобы дать ей пространство и время успокоиться, он обхватил своими сильными руками ее талию. Губы девушки дрожали под его жвалами, но он водил руками вверх и вниз по ее спине и до волос. Когда Лиана все еще не отвечала на его ласки, Диара прижался к ней ртом настойчивее, придерживая рукой шею и тем самым показывая некое подобие чувственной агрессии. Его язык скользил по женским губам, но не прося впустить его в рот, а чтобы подразнить ее. Лиана позволяла себе все забыть, но в то же время отдавалась воспоминаниям. Забыть боль от побоев и вспомнить, как она впервые увидела Диара и почувствовала желание нарисовать его. Забыть, как она голодала, и вспомнить, как Диара впервые заурчал, когда она оплакивала смерть медвежонка. Забыть грязь на своей коже и вспомнить, как он кормил ее дольками апельсина. Ей так не хватало Диара все это время, и девушка настолько его возненавидела, что даже забыла о том, как полюбила его. Чувства никуда не исчезли, но все еще были зарыты глубоко. Наконец она почувствовала это мужественный запах мускуса, обволакивающий ее, жар его кожи и вкус языка, все это возвращалось к ней. Лиана наконец уронила оружие, и ее руки начали скользить вверх по его груди, чтобы обнять за шею. Девушка вспоминала, как подсунула ему перечный порошок, и его реакцию, и как он обвинил ее в том, что она отравила его. Вспоминала, как Диара напился, как начал ощупывать себя, и как вручил ей череп зайца. Он беспечно засунул руку в ее брюки, просто чтобы девушка оставила его одного, а один раз до этого он разделся и стал трясти своим хозяйством, чтобы отпугнуть ее. Руки Лианы стиснулись на его шее, пока она прижималась грудью к нему и вспоминала, как он настоял, чтобы она смазала лосьоном его дреды. Она даже вспомнила его вредное поведение с беконом и... Лиане уже не хватало дыхания, и Диара убрал рот, но она не желала, чтобы он отошел от нее хоть на дюйм. Он тихо урчал, пока девушка глубоко дышала, и поднял руку к ее щеке, поглаживая кожу большим пальцем. Девушка прильнула к его ладони, наслаждаясь ее теплом, и вспомнила, каким любящим он может быть, но и шалуном тоже. Вдруг она хихикнула и сказала: «Я до сих пор не могу поверить, что ты швырнул в меня свое дерьмо». Диара резко отвернулся. «Этого не было, ты не можешь отрицать этого. Ты бросил его также прямо мне в тарелку». Лиана с трудом пыталась ухмыляться. Диара игриво зарычал, но в то же время хотел, чтобы она прекратила этот разговор. Он бросал в нее еду, фекалии, обливал водой, оставлял на коже синяки и порезы, достаточно глубокие, чтобы возникла необходимость накладывать швы. Он пытался охотиться на нее и даже убить, когда был взят в плен, и потом наказал ее, как только подвернулась возможность сбежать. Это был далеко не самый подходящий способ ухаживания, и все равно девушка полюбила его. Это было невозможно, и в то же время реально. Пальцы Лианы нащупали одну из дред и стали сгибать и играть с ней, побуждая его на еще один поцелуй. Но их отвлек странный булькающий звук за спиной девушки. Высвободившись их рук Диара, она развернулась и взглянула на животное. Оно лежало на боку, положив голову на землю и вытянув конечности так далеко, насколько позволяла сеть. Зверь перестал бороться, но все еще выглядел напряженным и рассерженным. Лиана чувствовала, как когти Диара нежно скользнули в ее волосы, и он спросил: «Что ты хочешь, чтобы я сделал с этим животным? Отпусти его, оно страдает. Это очень ценная добыча. Лучше отловить его и потом продать. Тебе не придется наблюдать за его смертью». Тело Лианы напряглось. «Я не об этом. Ты сказал, что его забрали с родной планеты, верно? Разве мы не можем просто отвезти его обратно?» Диара вздохнул и ответил: «Тратить деньги и время на то, чтобы просто вернуть его, животных привозят с планеты, а не возвращают». Он сейчас говорил прямо как огненный хранитель, будто ее просьбы казались ему смехотворными. Лиана же продолжала настаивать. А почему нет? Если их популяция хорошая, то по прибытию на планету, ты сможешь охотиться на одного из них уже там. Этот уже достаточно натерпелся. Чтобы добраться туда, потребуются месяцы. Животное надо кормить и содержать, и все ради того, чтобы отпустить и убить другого. Лучше я тогда отпущу его здесь. С этим Лиана могла бы согласиться, но тут у нее появилась другая идея. Наверное, оно здесь совсем одно. Нет, не одно. У него есть добыча, настаивал Диара, но у него, скорее всего, нет особи противоположного пола, не унималась девушка. Услышав это, Диара зашевелил жвалами. Лиана прекрасно понимала, что забота о добыче, даже если она счастлива и имеет самца или самку, не являлась тем, чем Юджа будут заниматься. Почему мы не можем просто вернуть его на родную планету, или привести ему особь противоположного пола? Разве мы совсем ничего не можем сделать? Диара молчал. Девушка начинала волноваться о том, что он откажется, но вместо этого охотник переспросил. Привести особь противоположного пола? Да знаю я, знаю. Это смешно, и все равно придется месяцами кормить его. Но я просто чувствую себя плохо из-за этого. Диара взял девушку за талию, прижимая к своей груди, и сказал, мы привезем особь противоположного пола, охотиться можно на выводок их потомства, добыча будет близко к дому, и мы сможем также продать нескольких, а эту планету сделать заповедником, ты будешь сторожить их и следить за их здоровьем, а я буду защищать. Голос Лианы от радости стал визгливым, заповедник, да, если ты так хочешь. Девушка развернулась в его руках и обняла его за шею. Диара заурчал, видя ее такой радостной, и тогда поднял на руки, чтобы отнести обратно на корабль. Там он нашел транквилизатор, который можно использовать на животном, чтобы без проблем отпустить его. Диара ввел ему снотворное, пока животное рассерженно посмотрело на него своими глазами с двойными зрачками, но вскоре быстро заснуло. Лиана наблюдала, как он снял сеть с животного, проверяя пол. Девушка оказалась права, это действительно была самка. Теперь им предстояло совершить долгое путешествие на ее родную планету и поймать для нее самца, а также, может быть, и пару друзей. Глава 35. Им надо будет отправиться на свою планету, чтобы забрать необходимые вещи и подготовить корабль, но у Диара в данный момент были другие планы. Он повел Лиану прямиком в спальню. Там он схватил девушку за руку и развернул лицом к себе, трогая ее талию когтями и при этом издавая довольное ворчание. Нащупав края ее кожаного топа, он запустил руки под одеяние, поднимая его. Диара нежно мял женскую грудь и буквально пожирал девушку взглядом. Когда Лиана подняла руки, он снял с нее топ через голову, а потом его руки переместились к шее, двигаясь вниз. Девушке очень нравилось прикосновение грубых рук к своей коже, пока они скользили по шее и плечам, создавая успокаивающие ощущения, затем стали двигаться ниже, к грудям и бедрам. Добравшись до бедер, он поигрывал с ее паховой тканью, тем самым дразня, а потом запустил большие пальцы под ткань и снял ее с девушки. Когда кусок материала упал на пол, Лиана ногой отодвинула его в сторону. Руки Диара скользили по ее пятой точке, жадно хватаясь за нее, а потом приподнял Лиану и прижал к своему телу. Девушка позволила своим рукам обвиться вокруг его шеи, и мягкие дреды касались ее рук. Не было смысла наклонять голову в бок, чтобы поцеловать его, так как у Юджа не было носа, который мог бы мешать, поэтому Лиана просто подалась вперед и прижалась губами к его рту. Жвала скользили по ее губам, щекоча своим легким прикосновением, а потом широко раскрылись. Не теряя контакта с кожей Лианы, они обхватили лицо, словно пальцы, придерживая его, пока Диара страстно целовал девушку. Почувствовав, как его рот открылся, Лиана тут же запустила туда язык, дразня его. Она водила языком по его небу, чувствуя необычную ребристую поверхность и наслаждаясь его вкусом. Девушке было интересно, казался ли ее вкус таким же странным для Диара, или нет. В его рту был немного странный привкус, а вот язык имел вкус специй. Он был уникальным и очень стимулирующим. Диара удовлетворенно ворчал, запуская язык в рот девушки и обнимая ее все крепче. Но движения языком не были нежными, он брал желаемое и с жадностью слизывал все. Лиана обняла ногами его бедра, пока Диара шел к кровати, и не отпускала его, когда оба не приземлились на нее. Он немного прижал девушку своей грудью, тем самым демонстрируя господство, и издал похотливый рык. Лиане всегда приходилось переводить дыхание раньше него, Но девушка не возражала. Диара воспользовался шансом поиграть с ее телом еще немного, решив заняться ее затвердевшими сосками. Каждому из них он одинаково уделил внимание, полизывая, пощипывая и посасывая их, пока грудь женщины стала приподниматься от этой сладкой пытки. Диара следил за своими когтями, чтобы не оставлять царапины на коже Лианы, заставляя ее дрожать. Везде, где его пальцы касались кожи, она будто горела пламенем. В желтых глазах охотника горела темная и опасная похоть, пока он одной рукой стягивал паховую ткань и бросил ее на пол. Диара опустился на кровать рядом с девушкой, поддерживая свой вес локтем. Вторая его рука двигалась вверх и вниз по телу Лианы, пощипывая в некоторых местах и большими пальцами поигрывая с сосками. Потом он положил девушку на бок и снова прижал к себе. Лиана терлась об него задом в соблазнительной манере, ожидая следующего движения с его стороны. Диара устроился рядом с ней, прижимая к себе и положив голову на кровать. Лиана выжидала, прикусив губу и стараясь не показывать эмоций. Она не чувствовала его целых 2 года и теперь желала близости, а он вдруг решил сейчас лечь спать. Девушка понимала, что он устал от борьбы со зверем, но полагала, что для Юта это не было достаточным оправданием. Лиана чувствовала, как в глазах начинали появляться слезы, и попыталась встать с кровати, но Диара быстро схватил ее, не давая подняться. «Пусти меня!» — крикнула девушка, и его руки расслабили хватку настолько, чтобы она могла повернуться и толкнуть его в грудь. «В чем дело?» — спросил Диара. Лиана вырывалась из его хватки и, наконец, обиженным голосом спросила: «Почему ты остановился?» Диара издал глубокое урчание и прижался лбом к ее голове. «Я не хотел. Вряд ли он давал тебе противозачаточные средства, и я не хотел идти против твоих желаний». Лиана опустилась на кровать и расслабилась, нервно поигрывая с короткими черными шипами на его груди, а потом сказала: «Ничего страшного, мы все равно можем продолжать». Сказав это, девушка протянула руку вниз, чтобы потрогать его мужское достоинство. «Никаких абортов не будет», — твердо заявил Диара, не двигаясь при этом. «Я знаю». Он поднял голову, глядя в глаза девушки. «Ты хочешь детенышей?» Лиана вздохнула и ответила: «Мне страшно. С ними ничего не случится. Они будут здоровыми и сильными. Не в этом дело. Боюсь, что из меня не выйдет хорошая мать. Я всегда не переносила детей». Диара заворчал и ответил: «Не говори так. Ты будешь хорошей матерью. В таком случае, да, я хочу детей, твоих детей». Хоть Лиане данная фраза не показалась возбуждающей, его член практически сразу поднялся, требуя внимания. Диара забрался на девушку, чувствуя изгибы ее тела, а потом грубо раздвинул ее ноги и позволил себе погрузиться в узкое, влажное лоно. Лиана подняла ноги, приняв позу поудобнее и давая ему полный доступ. Взгляд девушки был сосредоточен на его мускулах, и она запустила пальцы в его дряды, сжимая их. В теле охотника нарастала агрессия вкупе с похотью, и он стал вколачиваться в ее тело с неистовой силой. У Лианы пик наслаждений приближался так быстро, что это даже в какой-то степени пугало ее. Девушка извивалась под ним, хватая за дряды, что заставило Диара делать еще более жесткие толчки. Комнату переполняли звуки хриплого, прерывистого дыхания. Наконец она запрокинула голову и со страстным криком кончила, чувствуя, как через пару минут кончил и он. Диара тогда перевернулся на спину, потянув девушку за собой. Путешествие на планету заняло 6 месяцев, поэтому к тому времени, когда они добрались до дома, в общей сложности прошел год, или около 2 лет по человеческим стандартам. Однако путешествие того стоило, так как Диара настоял на том, что надо отловить не только нескольких животных, а около 100 взрослых особей. Они превратили небольшую планету в заповедник для этих животных, где они смогут размножаться и процветать. Некоторые были проданы для испытаний, экспортированы на другие планеты для охоты частных кланов или убиты ютами, которые платили деньги, чтобы охотиться на них в заповеднике. Лиана присела на корточки за кустом, наблюдая за животным. На обеих ее руках красовались наручные устройства, к поясу прикреплено разного вида оружие, в руке транквилизатор, а лицо закрывала биомаска. Наручные устройства и маску ей подарил Диара, как только они вернулись на его родную планету. Глазные прорези у ее маски были слегка раскосыми, что придавало агрессивный вид. Перед тоже отличался от маски Диара, у нее он был заостренным и почти напоминал клюв птицы. Девушка вскоре поняла, что эти инопланетные кошки были невероятно умны, и они, как и медведи, запоминают все и стараются избегать людей. Но на этом все не остановилось. Они знали звук сети, когда ее пускали, и тут же улепетывали, даже не глядя. Их глаза могли уловить даже мерцание некоторых самых продвинутых маскировочных устройств Юджа. Эти животные могли уловить на ветру запах диара и лианы на расстоянии миль. Они также знали, что такое транквилизатор, и как только почувствуют дротик, так прячутся за деревьями, пока снотворное не подействует. С ними было немало проблем, но девушка получала похвалу почти от каждого юта, который покупал у нее одного из зверей. Эти кошки являлись не только сильной и ценной добычей, но также блистали умом и делали охоту интереснее и более захватывающей. Лиана содержала их в заповеднике так, что они имели некое преимущество и их было труднее убить. Когда Кадрока купил одного из животных, девушка боялась, что никогда больше не услышит об этом похотливом подростке. Но Атаккор она узнала, что тот справился со зверем без проблем, и понимала, что его навыки улучшались очень быстро. Заметив одну из кошек в лесу, девушка стала переключать свои режимы ведения в маске. Судя по данным в микрочипе животного, это был один из тех, которого она недавно усыпляла и оценивала. С разными режимами ведения было достаточно легко определить, были ли они здоровыми, беременными или еще что, поэтому девушка не спешила проверять. Эти животные хорошо размножались, но не являлись паразитами, как ксеноморфы, на которых Юджа так любили охотиться. Они умели бегать и карабкаться, и были устойчивы к кровотечению и смерти. Кошки имели череп довольно внушительных размеров, а на нем красовался уникальный костяной гребень. Диара охотился на одного из них, и девушка замечала, что их черепа и кости имели такой же узор, как и термиты или корни деревьев. Животные могли вставать на задние лапы и реветь, бросая вызов врагу, и Юджа в каком-то смысле трепетали от этого. В отличие от ксеноморфов, у этих животных можно было забирать также шкуру в качестве трофея. Когда в заповедник наведался старейшина, то сообщил, что эти звери могут стать любимой добычей ютов, отодвинув ксеноморфов на задний план, и Лиана не могла не гордиться этим. Теперь она поистине стала частью их общества, и хоть это не входило в ее планы, кошки становились самой желанной добычей. Наблюдая за животным, девушка поглаживала свой живот, который стал уже слегка выпуклым, стараясь придумать имя ребенку. До родов было еще далеко, но Лиана уже знала, что у нее будет мальчик. Хоть девушка и не охотилась, но постоянное выслеживание ночных животных оттачивало ее навыки. Едва малейший звук достиг ее ушей, Лиана тут же резко развернулась, и из ее наручных устройств выдвинулись зазубренные лезвия. Держа их наготове, напряженная девушка не увидела ничего, кроме мерцания в темноте. Тут она почувствовала, как на живот легла чья-то теплая рука, как из множества голубых искр возник восьмифутовый пришелец с темно-серыми дредами и пристально смотрел на нее. Лиана расслабила плечи и убрала лезвие. «Диара», — ласково сказала она, — «сколько раз я должна повторять, что могу сама за себя постоять?» Охотник заворчал, осторожно поглаживая выпуклый живот женщины. Очевидно, это и был его ответ. Лиана беременна, и он теперь будет защищать ее еще яростнее, и неважно, может она за себя постоять или нет. Девушка на мгновение положила руки на его большие ладони, а потом развернулась и молча направилась в сторону деревьев. В сопровождении Диара она стала определять местонахождение следующей цели.